Хари Кришна. А это Вриндаванги нет? А на Вриндаванге кто-то играет? А где Кришна Мишра Махарадж? Друг мой, где Кришна Мишра? Кришна Мишра, друг мой. Там кликните в коридоре. Кришна Мишра, друг наш, сосед мой. Ау! Давайте все хором крикнем Кришна Мишра. Как на елке. Они видят подвальчики, что я сейчас позову? Подвальчики. Но мы все равно начнем. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Thank you. Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама, Рама, Харе Харе. Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джая Прабхупада, Джая Прабхупада, Прабхупада, Джая Прабхупада. Прабхупад, Прабхупад, Прабхупад, Джая Джая Прабхупад. Прабхупад, Прабхупад, Джая Джая Прабхупад. Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шри Нитай Гуранга Киджай, Гоуда Премананды Хари Хари Бол. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом Шастра Нама. Гран Шримад Бхагавадгита, глава 16, которая называется «Божественные и демонические натуры». Текст 5. Дайви сампад вимокшая нибандхая сури мата машуча сампадам дайвим абиджатоси пандава. Перевод стиха. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обретают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты Свами Прабхупады. Намо Вишну Падая Кришна Приштхай Бхутале Шримати Бхактивиданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Дев Гуру Ани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Дешитарине. Господь Кришна ободрил Арджуну, сказав, что ему от природы не присущи демонические качества. Его участие в битве не было проявлением демонических наклонностей, поскольку он тщательно взвешивал все «за» и «против». Он размышлял над тем, можно ли убивать столь почтенных людей, как Бхишма и Дрона. Следовательно, его действия не были продиктованы гневом, желанием дешевой славы или грубостью. Поэтому Арджуну никак нельзя отнести к категории демонов. Для кшатрия, воина, поражать врага стрелами – духовное занятие, а избегать исполнения долга – проявление демонических наклонностей. Поэтому у Арджуны не было причин для скорби. Каждый, кто следует правилам, регламентирующим жизнь своего сословия, находится на трансцендентальном уровне. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гейна тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Схапитам Яна Бутале Своям Рупака Дамахьям Дадати Суападантихикам Ванчикалпа Дарубьяшча Крипа Синху Бьяхевача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхай Бутале Шримати Бхактивиданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гаурувани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Дешитарине. Итак, этот стих по порядку, его не выбирали специально для сегодняшней программы. И говорится, какой бы стих ни читался и какой бы деятельности он не был приурочен, он всегда кстати. Это особое положение Бхагавад-гиты, что вы открываете, читаете любой стих, при любой ситуации он будет уместен. Почему? Такова природа духовной энергии. И когда мы видим, что что-то неуместно, это только в силу того, что мы не находимся на духовной платформе. Поэтому для нас нету единства, для нас есть больше различия. И это различие превращается в раздельность. Итак, мы разделяем, а не различаем. Но когда человек восходит к платформе хотя бы разума, не говоря уже о духовной платформе, просто разумом начинает действовать, не руководствуясь ложным эго, то он выходит из-под влияния материальной энергии. Сегодня утром на лекции я объяснял, в чем разница между человеком, находящимся в плену гун материальной природы, и что такое человек, который не обусловлен гунами материальной природы, хотя и находится в материальном мире. И здесь говорится, что божественные и демонические качества различаются тем, что одни продиктованы эгоизмом, а другие продиктованы желанием служить. Кому? Богу. не себе. Итак, Шрила Прабхупада дает здесь комментарий, где он описывает, в чем же разница была между Арджуной и теми, кто стоял на другой стороне. Здесь он говорит, что Кришна Арджуна размышлял над тем, можно ли убивать столь почтенных людей, как Бхишма и Дрона. Следовательно, его действия не были продиктованы гневом, желанием дешевой славы или грубостью. Поэтому Арджуну никак нельзя назвать относящимся к категории демонов. Итак, желание дешевой славы, гнев, желание выгоды и грубость. То есть то, что жжет сердце живого существа. И в Чайтанья Чаритамрите, таком трансцендентальном произведении, говорится, что нет в эту эпоху иного способа, как избавиться от грязи в сердце, кроме Харинама Санкиртана Яги. Я очень благодарен тем преданным, которые просто так, по моей незначительной просьбе, приехали сюда, поскольку я хотел продолжать свое служение. Это мое служение – объединить преданных, которые находятся под моим началом вокруг святого имени. Не вокруг кассы, не вокруг помещений, не вокруг сплетен, не вокруг зависти и всевозможных проблем, а объединить преданных вокруг святого имени. Поэтому я испытываю чувство глубокой благодарности к тем преданным, которые отозвались на мою просьбу и приехали, бросили свои дела. Президенты храмов оставили свои общины, какие-то свои дела с помещениями, связанные с деньгами, с революциями внутри общин, со сплетнями, с критикой, постоянное биение, кто главный, кто не главный, под чьим руководством служить, под чьим нет. Они милостиво согласились приехать, президенты храмов. Также приехали мои друзья повидаться со мной. Они также отбросили все свои дела и нашли время повидаться. Сейчас они будут участвовать также в Яге. Такое удивительное какое-то событие произошло. Я вижу тех людей, кто мне дорог очень, с кем у меня есть близкие взаимоотношения, взаимопонимание по поводу служения духовному учителю и Кришне, что все мы должны объединиться вокруг святого имени. Не вокруг критики кого-то, а вокруг святого имени. Ибо здесь не избежать критики в этом материальном мире. Не избежать. Почему? Кришна объясняет Арджуне, что любое усилие в этом материальном мире сопровождается недостатками. Любое усилие. Что бы вы ни сделали, будут недостатки. И Кришна сразу предупреждает Арджуну. Если ты начинаешь совершать какие-то усилия, обязательно будут недостатки. И всегда найдутся люди, которые эти недостатки что? Увидят. И всегда эти люди попытаются рассмотреть эту деятельность не через то, какие усилия совершаются, а через эти недостатки. Но тот, говорит, чьи глаза открыты знанием, всегда оценит не недостатки, а что? То усилие, которое было совершено. И это усилие, которое мы совершаем, и есть проявление преданности. От них ускользает преданность, они сконцентрированы на недостатках. Любое усилие в этом мире, говорит Кришна, сопровождается недостатками, как огонь сопровождается дымом. Дым застилает свет огня, и дым щипит глаза и не дает дышать. И иногда приходится просто терпеть, что есть дым. Потому что важен не дым, важен что? Огонь. Так же, как мы видим, в материальном мире все сопровождается чем-то неблагоприятным. Семейные взаимоотношения сопровождаются всегда недостатками. С детьми отношения всегда сопровождаются недостатками. Все. На работе мы видим, что мы совершаем ошибки. И поэтому Кришна сразу предупреждает,

Так, сколько у нас дважды посвящено? Раз, два, три, четыре, пять. Джасви, это кабутки, джасви. Ага, джасви, ага, джасви. Кабутки и пробу. Раз, один, два. Что еще там? Сыбальчик. Стадьюга. Так, значит, никуда не убегайте. Будьте рядом, чтобы я вам передавал. Так, по времени, значит, как вам лучше? И тут будет время, чтобы я начал и закончил, а все в промежутке каждой драмы Кирстен попел. Шесть, семь, восемь, девять, 120 на 9. Шиши Нитай Гуранга Ки! Да! Шрила Прабхупада Ки! Да! Гауранга Нитай Гауранга Нитай Гауранга Джая Нитай Гауранга. Нитай Гауранга, Нитай Гауранга, Нитай Гауранга, Джая Нитай Гауранга. Джая Нитай Гауранга, Нитай Гауранга, Нитай Гауранга, Джая Нитай Гауранга. Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga. Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале.